Глава 26. «Шейн, а ты считаешь меня своей игрушкой?» — спросила мальчика по дороге к реке. Тем утром Нэш к нам не присоединился, сказав, что у него дела. «Нет», — ребенок удивился. «С чего ты взяла? Ты мой друг», — улыбнулась. «Не бери в голову. Просто иногда глупости всякие в голову лезут». Придя на речку и только расстелив плед и приготовившись загорать и купаться, мы с Шейном заметили, что в нашем направлении по дороге неспешно бредет небольшая компания ребят. 8 человек. Большинство, судя по виду, примерно возраста Шейна. Хотя есть ребята явно постарше, как и помладше. Заметила 3 девочек и не смогла понять, самый младший из ребят девочка или мальчик. Одет ребенок лишь в одни короткие шортики, веселые кудряшки, то и дело теребит игривый ветер. «Какого цвета у меня глаза?» Взволнованно поинтересовался у меня Шейн. «Я еще плохо умею накладывать иллюзии, особенно без зеркала. Мне обычно отец меняет цвет глаз». Достала из сумочки очки и посмотрела на юного Айрафе. Улыбнулась. «Синий. Точь-в-точь, как у твоего папы. Ты молодец». Компания остановилась неподалеку от нас, с любопытством приглядываясь к Шейну и ко мне, но не решаясь подойти. Шейн взволнованно жал мне руку, но при этом остался невозмутим. Приветливо помахала рукой компании детей и улыбнулась, прокричав: «Привет! Идите к нам!» И как бы невзначай достала из сумки конфеты, что захватила с собой, чтобы полакомиться по дороге с речки. Шейн впился в мою руку еще сильнее. Хватка стала действительно болезненной. Какой сильный! Ребята несмело подошли, переводя взгляд с меня, точнее конфет, на Шейна. «Вы из города, наверное?» «Да», — ответил один из ребят, из тех, кто постарше. «Тут больше в округе и нет поселений, кроме замка. Вы оттуда?» «Верно. Далеко вы забрели. Меня Ника зовут, а это...» «Шон», — перебил меня Айрафе, что пожелал, видимо, остаться неузнанным. «А мы идем редкие сладкие фрукты из замкового сада воровать». Сдал вдруг всю компашку самый младший кудрявый ребенок. Остальные на него зашикали, но было уже поздно. Мне стало смешно. Фыркнула, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, и покосилась на того, кого, по идее, идут грабить. Шейн остался все так же невозмутим, при этом сам почти все время поглядывая на одну из девочек. Пригляделась к объекту интереса своего юного друга. Миловидное личико, большие голубые наивные глаза и длинные почти до пояса гладкие прямые волосы пшеничного цвета. Хороша девчушка. «Ну, удачи тогда вам. А мы вот тут с Шоном купаться собрались, а потом и запускать магических птиц. А это Балагур». Кивнул я на прячущегося в траве питомца, тем самым сдавая его укрытие. Протянул детям конфеты. «Угощайтесь, кстати». Замковые фрукты были забыты почти тут же. Дети разделились по интересам. Кто-то выловил из травы бедного балагура, став его нещадно тискать и ласкать. Кто-то накинулся на конфеты, а кто-то потребовал прямо сейчас идти купаться и запускать птиц. Процесс знакомства и сближения пошел активнее. Я почувствовала себя воспитательницей в детском саду, на ходу организовывая и придумывая детям игры. Видимо, летом времени много, и малышня мается от безделья. Мы провели соревнования в реке, позапускали птиц, поиграли в прятки, жмурки, весело перебрасывались созданными мной водными мечами, устроили соревнования, кто быстрее переплывет речку. Поначалу Шейн все больше жался ко мне, да и дети сторонились неразговорчивого и неулыбчивого сверстника. Но игры помогли Шейну раскрыться, ведь оказалось, что самых красочных птиц удается именно ему. Бегать и плавать тоже. А уж когда за ребятами наблюдали девочки, в числе которых наблюдала и заинтересовавшая Шейна девочка, прыти мальчику прибавлялось. Разве что венки из цветов Шейну не очень удаются. Но для мальчика это ведь не беда. Зато Шейн стал проявлять свои лидерские качества. И довольно быстро стайка мальчишек признала его и стала даже слушаться. А говорили «изгой и агрессор». Ребята очень удивились, когда в итоге узнали, что я иномерянка, и потребовали интересных рассказов о других мирах, ведь в их городке об иномерянах только слышали, но никогда не видели. Однако мне уже пора было возвращаться, и я пообещала, что расскажу все завтра. Эти ребята еще не знают, кто такой Шейн. Про наследника замка то и дело проскальзывали всяческие небылицы среди детей. Про то, какой юный Айрафе страшный, злой и нелюдимый, а еще у него черные глаза, горящие потусторонним светом. Шейн, стоило услышать подобные высказывания о себе, порой краснел, но больше никак виду не подавал, что речь идет о нем. Шейн с реки очень не хотел уходить, да и ребята явно не собирались расходиться. Но мне нужно на работу. И мальчик предпочел в итоге последовать все-таки за мной, хоть я и предлагала остаться. Договорились встретиться с городскими ребятами завтра в это же время, на том же месте. Домой мой юный друг уходил воодушевленный и улыбающийся. Он уже планировал, какие игры мы будем устраивать завтра, и что можно захватить с собой пирожки, эти самые заинтересовавшие детей фрукты. Немного опоздал на работу. Надира сегодня как-то совсем притихла и не осыпает меня язвительными репликами. Присмотрелась к девушке. Напарница как-то так задумчиво пилит свои коготки, при этом на них и не смотря. Взгляд девушки устремлен в потолок, а на лице мечтательная довольная улыбка. «Надира, у тебя все в порядке?» Осторожно поинтересовалась я. «Да, и не лезь ко мне, убогая», огрызнулась девушка, мигом теряя с лица налет блаженства и мечтательности. «О, ну вот, теперь я узнаю Надиру. С чего это у напарницы такое хорошее настроение? Понравилось отбывать наказание среди воинов?» Ближе к обеду Нэш, выглянув из своего кабинета, сообщил не слишком обрадовавшую меня новость. «Поздно вечером к моему начальнику должен приехать гость, и я должна буду присутствовать в приемной, чтобы по необходимости обслужить господ или принести необходимые документы». В общем, этим занимается Надира, но поскольку ее наказание сегодня продолжает свое действие, работать сверхурочно буду я. «Пока можете быть свободны, Вероника. Вечером вернетесь», – произнес Нэш, закрывая дверь своего кабинета. А вот это уже хорошая новость. Быстренько собралась и поехала в город. Там нашла небольшую, но весьма солидную на вид нотариальную юридическую контору. Пора сделать то, что уже давно надо было сделать – написать завещание. Да нет, шучу, конечно. Хотя… К счастью, долго ожидать не пришлось. Видимо, нечасто заходят клиенты с охраной и редким зверем на поводке. Меня принял почтенный пожилой мужчина и после расшаркивания и представлений поинтересовался. «Так чем могу помочь?» «Я недавно заключила один трудовой договор и хочу знать, имеет ли он юридическую силу. Если да, то можно ли его досрочно расторгнуть? И какие будут из-за этого последствия?» «Что же, если договор действителен, одна его копия должна храниться в Государственном архивном фонде. Вы знаете номер договора? Тогда я сейчас сделаю по экрану запрос о наличии. Если все есть, смогу прочесть документы, что-то вам подсказать». «Да, все есть». В этом мире очень удобно все устроено, и номер счета, по которому приходит моя зарплата по договору, совпадает с номером самого договора, а номер счета записан на моем артефакте-браслете. Что тут используется вместо банковских карточек? «Так, договор существует и действителен. Вам придется подождать, пока я его прочту. Выпейте пока чая. Мой секретарь принесет». «Да, спасибо». По мере прочтения нотариусом документа я наблюдаю, как лицо мужчины все больше и больше удивленно вытягивается. «Простите, но я не понимаю, как вы согласились на подобные условия. Здесь какая-то дикая помесь требований служебных и даже брачных контрактов. Есть кое-какие фразы из договора на покровительство, а есть и почти уникальные требования. Не понимаю, как только такой договор зарегистрировали. В Рек-палате наверняка дали хорошую взятку. Могу только предположить, насколько влиятелен ваш работодатель. А еще, какая у него богатая фантазия». «А что, имя в договоре не указано?» «Нет, все личные данные в подобных документах кодируются. Как все-таки вы пошли на подобные условия? Давать такую власть над собой не каждый решится. Да, конечно, награда за это тоже высокая прописана, но все же…» «Я на момент подписания находилась в весьма стесненных обстоятельствах. Так что с расторжением? Оно возможно?» «Любой трудовой договор можно расторгнуть. Вот только в вашем случае. Условия расторжения, если инициатива будет исходить от вас, весьма тяжелые. У вас сотрется память обо всем том временном отрезке, что вы работали. Не только моменты, связанные с работодателем, а вообще все. Далее. Денежный штраф. Вам придется компенсировать свой уход материально. Сумма компенсации получится примерно в 2 раза больше, чем вы заработали. Также работодатель имеет право изъять у вас все вещи, что были от него получены за время работы». «Это все?» «Да». «Какие мои действия в случае, если решусь расторгнуть контракт?» «Вначале приходите ко мне. Я произвожу все необходимые юридические и магические процедуры. Затем вы отправляетесь к вашему работодателю. Сообщаете ему о своем желании разорвать договор и просите подписать подготовленные мной бумаги с согласием. Если все нормально и ваш работодатель все подпишет, в течение минуты активируется магическая печать на контракте, ваша память стирается, и вы переноситесь в изначально оговоренное в договоре место. В вашем договоре значится некая академия, поэтому вам заранее нужно будет собрать личные вещи. Как ваш работодатель будет проверять, что именно он не хочет, чтобы вы с собой забрали, вы будете решать в частном порядке. Если возникнут споры, придется действовать через суд. Так, ну все примерно понятно. Я еще немного расспросила о деталях своего консультанта, после чего отправилась обратно в замок. Что же, запасной путь у меня имеется. Плевать на деньги. Небольшой запас у меня все равно останется. То, что памяти не будет, еще лучше. Сотру из воспоминаний любовь к Нэшу и дело с концом. Из минусов? Я забуду о Шайне, забуду о том, как впервые была с мужчиной, да и вообще много о чем другом забуду. Все-таки воспоминания и опыт — это нечто личное, что терять совершенно не хочется. Что еще? Я останусь без защиты. На меня могут вновь наехать Декван с ректором, и вновь появляется угроза отправки на войну. А ведь магия у меня до сих пор не выправилась. Ну и я пока до конца не уверена, что хочу порвать все связи с Вейтером. Это будет очень больно. Но я ведь об этом не вспомню, верно? Начальник охраны, когда я зашла к нему отметиться, как бы, между прочим, поинтересовался у меня, зачем посещал юридическую контору. Быстро же у них тут все докладывается. Ответила, что решила проконсультироваться, куда лучше вложить свои сбережения, чтобы те быстрее приумножались. Такой ответ начальника вполне удовлетворил. Вечером, как и положено, пришла нести внеурочную вахту. Интересно, что ж там за посетитель такой поздний? Меня долго никто ни по какому вопросу не вызывал. Видимо, гость пришел порталом, поскольку через приемную никто так и не прошел. Уже начала клевать носом, когда по громкой связи получила приказ от Нэша принести документы с данными о доходах какого-то поместья за прошлый год и чай, причем только порции на одного человека. Занесла сначала документы и с любопытством покосилась на массивную фигуру гостя, занявшего кресло напротив Нэша. Разочарована я не была увиденным. Если верхушку эльфов я в лицо не знаю, поскольку мы их еще не проходили по истории, то кто о власти среди вампиров мне известно. Мастер Кмер провел мне небольшой ликбез, чтобы не позорило его седины. Так вот, у Вейтера сейчас четвертый претендент на владычество у вампиров. И что куда более интересно, считается очень талантливым молодым мастером, чьи работы по стали известны во всем мире. Одно из главных изобретений – капсула с зарядом для остановки времени в отдельно взятом помещении, либо на определенном объекте. Данное изобретение уже начали использовать в медицине и бытовом секторе, и еще нескольких смежных областях. Да, посетители у Нэша действительно особенные. Понятно, на что рассчитывает Надира. Когда принесла чай и уже собиралась уходить, мне не дал этого сделать гость Нэша, вдруг резко схватил за руку, разворачивая к себе, а затем и вовсе прижал к столу, начав принюхиваться. Замерла, не зная, что делать, буквально чувствую, как спину мне прожигает взгляд Вейтера. Как же надоело, что меня все нюхают. Странно, что Нэш молчит. Интуиция подсказывает, что мне тоже лучше пока помалкивать и никак не привлекать к себе внимание гостя, хотя и так уже чем-то привлекла. Хватит мне внимания сильных мира сего, это мало хорошего приносит. «Любопытно», — произносит вампир, продолжая ко мне принюхиваться. «Сильная чистая кровь, много магической энергии, правда, немного сухие каналы, но не беда. Разработаются. Что еще? Запах восторга. Такой свежий. Со вкусом мороженого. Странно. Не похоть или страх?» Похоже, вампиры любят не только кровью питаться, как и Шайн. Нюх хороший. Инг бы так не смог все разобрать. «Я нравлюсь тебе?» — поинтересовался мне вампир. Пригляделась к мужчине. Довольно крупный. Не красавец, но лицо очень мужественное. Есть своя харизма. Длинные волосы черного цвета и внимательные карие глаза. Все равно, если совру, то почувствуют. Да этот вампир и так все чувствует. Да, наслышана о вас, как о хорошем мастере, уважаемый Тагер. У вас очень интересные, зачастую уникальные работы. Интересуешься артефактологией? Задумчиво произнес мужчина и тут же сделал предложение, близко-близко наклоняясь к моим губам. Я могу давать тебе уроки и стать твоим мастером. А еще я дам тебе силу, которую ты не сможешь никогда получить, будучи таким хрупким человеком. Ты войдешь в мой дом, будешь иметь уважение. Прислушивать будут себе, а не ты. Согласна умереть и возродиться, мой кровный Шен? Ого! Мне только что предложили стать вампиром? Нерожденным, что невозможно, но стать кем-то вроде полукровки с особыми возможностями, сменой рациона на кровь и непереносимостью солнца. Вроде у меня и клыки длинные, как у всех вампиров будут. Только крыльев не появится, да и солнце будет смертельно опасно. Тогда как у рожденных с этим нет таких больших проблем. Неплохое предложение. Вот только я свяжу навсегда свою жизнь с этим вампиром. Это принесет мне особое положение, особый неприкосновенный статус. На войну точно не заберут, ведь я уже иномерянкой считаться не буду. А только становиться, по сути, слугой для этого незнакомца. А связь это предполагает, как-то не хочется. Вот только как дипломатично выйти из ситуации? Почему ветер так ничего не сказал? Ладно, буду действовать на свой страх и риск. Счастливая вместе с тем восторженно улыбнулась, также приблизив свое лицо к вампиру, так что наши губы разделяют практически миллиметры. Мужчина победно улыбнулся и положил свою ладонь мне на шею, став неспешно растирать быстро бьющуюся под его пальцами венку. «Тагер, твое предложение невероятно привлекательно для меня, и я, к сожалению, вынуждена отказаться». Рука вампира на моей шее замерла. «Почему?» — напряженно, почти угрожающе произнес мужчина. «Я слишком люблю солнце». Пауза. И тут вампир весело фыркает и отступает. Пожалуй, это единственный аргумент, с которым я готов согласиться и отступить. Соревноваться по привлекательности солнцем я не смогу. Вампир сел обратно в свое кресло и вполне мирно поинтересовался. Хотите, я вам как-нибудь покажу свои работы? Я... Веронике пора идти. Ее рабочий день уже закончен. Вдруг с нажимом произнес все это время молчавший Виктор. Обернулась к очень и очень злому начальнику. Вопросительно посмотрела. Точно окончен рабочий день? «Идите», – процедил Нэш. «Прекрасно». На выходе из кабинета передо мной встала дилемма. «Куда идти ночевать? К Нэшу? Так меня никто не приглашал и не говорил, что отныне я сплю там. К себе? И тащиться потом к ветеру. Интуиция подсказывает, что придется. Ладно, пойду к себе. Быстренько усну, и пусть Нэш сам меня перетаскивает». Прошла всего пару коридоров, когда меня нагнал мой работодатель и, молча взяв меня под локоток, развернул по направлению к своей спальне. Быстро же Нэш с вампиром закончил. Я буквально чувствую исходящую от магистра злость, но при этом мужчина молчит, стиснув зубы. Когда пришли в спальню мужчины, я плюхнулась на кровать, поняла, что больше не выдержу молчания. Все-таки поведение Нэша мне было непонятно. «Вей!» Задать вопрос не успела. Магистр вышел из комнаты. Вернулся обратно, держа в руках большую коробку, по форме напоминающую коробки из-под конфет, а еще красивую затемненную бутылку какого-то напитка и пару бокалов. «Это тебе». Коробка была небрежно кинута мне на колени. Бутылку наш быстро раскупорил и первый бокал выпил один и залпом. Только после этого мужчина, кажется, немного расслабился и лег неподалеку от меня на кровать, повернувшись на бок ко мне лицом. Все вопросы отложены на потом. У меня руки буквально горят открыть подарок. Распечатав коробочку, я действительно обнаружила там красивые ложные ряды шоколадных конфет. Но не это привлекло мое внимание, а россыпь разноцветных драгоценных камней, элегантно вставленных в небольшие ячейки между конфет так, словно сами камни тоже являются конфетами. Искушение в чистом виде. Сладкое и драгоценности. У меня даже дыхание перехватило. Первым делом попробовал одну из конфет. Просто тает во рту. А какая нежная, чуть более горькая начинка. Вкуснее шоколада я никогда не пробовала. Нэш в ответ на мою довольную и наверняка немного ошалевшую улыбку тоже улыбнулся и пояснил. «Подборка камней специальная. Их все можно использовать в создании артефактов, универсальные усилители магии». «О, так камни еще и в некотором роде со смыслом? Наверняка дорого Вейтер отдал за эту коробочку. Похоже, меня подкупили конфетами и камушками. И я более чем довольна. Вот только скребет сознание мысль, не затребует ли Нэш свои подарки обратно, если решу с ним расстаться». Взяла еще одну конфетку, с удовольствием ее надкусив. Если Нэш потребует и конфеты обратно, верну их только в переваренном виде. «Спасибо большое, мне очень нравится», — протянула магистру коробочку жестом, также предполагая угощаться, но Вейтер на коробочку и не посмотрел, уделив внимание моим губам и тому, как я смакую лакомство. Решила поиграть и стала есть конфету очень соблазнительно. Еще и шоколад случайно на губах размазала. Нэш подобрался ко мне ближе, убрал коробку подальше и подмял меня под себя. Вейтер решил, видимо, попробовать именно мою конфету. Поцелуй получился невероятно сладкий и неспешный. На какое-то время мы забыли о разговорах. Ох, что мы потом с Нэшем только не придумали с этими конфетами, которые теперь у меня будут ассоциироваться только с чем-то эротическим и совершенно бесстыдным.